Да хватит тебе, Андрей Федорович! Шушун остановил очередной удар. Не злобствуй, поубиваешь. Твоя правда. Где мурманы? Что-то я их не вижу. Малая часть полон кучкует, а остальные побежали к постоялым дворам. А рязанские купцы с москвичами куда убежали? Там же! Китайских торговцев трясут. Норман вдруг заметил, что все его тело ходит ходуном от крупной дрожи. Снова переизбыток адреналина. «Отходняк?» — участливо спросил Шушун. «Скидывай калантарь и поддевку». Он помог раздеться, передвинул на живот свою походную сумку, достал серебряную иглу и проколол вену. Кровь брызнула фонтаном. У Нормана закатились глаза, и он рухнул в обморок. Очнулся от приятного запаха. Шушун отмерял в серебряную кружку какой-то ароматный отвар. «Разве можно так изводить себя?» — проворчал старшина корабельщиков. «Виданное ли дело в одиночку бросаться на полусотню врагов? Их было меньше. Не надо, уже пересчитали, бедолаг. Подумать только, 56 воинов дрыном ухандокал. Брось, ты, наверное, слуг с девками пересчитал. Хочешь сказать, что я слугу от поганца с саблей не отличу? Выпей, сразу полегчает. Что это? Отвар душицы поможет лучше материнского молока. Пойду прогуляюсь. Норман поднялся с ковра, на который его успели затащить заботливые руки товарищей. На постоялый двор иди, вон Нил тебя дожидается. Не, там скучно, я лучше к реке пройдусь. Китайцы заждались, а они собрались домой уходить. Пусть идут, отмахнулся Норман, никто их не держит. Лучше людей в степь пошли, всех баранов и лошадей под нож и на колбасу. Немного ли будет мяса? Мяса много не бывает. Кочевники зависят от скота, как пахарь от земли. Согнать поганых хочешь? Они правят везде, от Китая до Итиля. На Персию войной идут, так что и без моей помощи надорвутся. Кончай разговоры, тебя на постоялом дворе ждут, видишь, солнце садится. Сколько же я в беспамятстве провалялся? Все эти время быстро летит, а пролежал ты недолго. Поспешай, не заставляй людей попусту ждать. Ох, как не хотелось идти на постоялые дворы. Ясно дело, китайцы начнут деньги за утерянное добро конючить. Фарфор с шелками немало стоит. Жалко торговцев, но и платить за учиненный разбой он не собирался. А если совсем честно, ему было стыдно смотреть в глаза этим ни в чем не повинным людям, которые по его прихоти лишились своего имущества. «Идемте, господин», низко кланяясь, заговорил встречающий у ворот переводчик. «Надо бы побыстрее все решить. Вон солнце уже земли коснулось», — недовольно ответил Норман. «Все свидетельства уже подготовлены в двух экземплярах на китайском и греческом языках. Осталось поставить вашу подпись». «Что за бумаги?» «Какие подписи?» «Нет-нет, господин, свидетельство написано на шелке и заверено нотариусом. Не хватает только вашей подписи». «Ты хочешь сказать, что я должен засвидетельствовать факт грабежа китайских купцов?» «Нет-нет, господин». Переводчик снова согнулся в низком поклоне. «О грабеже не может быть и речи. Ты можешь говорить коротко и понятно?» «Да, да, господин. Там написано, как торговцы потеряли свое имущество». «Да, да, господин. Указана сегодняшняя дата по китайскому и греческому календарю». «Ты понял мой вопрос?» «Да, да, господин. Уважаемые купцы пострадали в результате военных действий на землях хана Узбека». «Зачем торговцам мои свидетельства?» «Китай входит в Золотую Орду. Беклеребек Кутлук обязан компенсировать ущерб своим подданным». «Ни хрена себе! Китайцы поедут к главному боссу, выставят предъяву и вернутся в освояси за новой партией товара. Хан Узбек получит предупреждение о служебном несоответствии и отправит недовольное Фе в Москву. В конечном итоге на Нормана начнется охота». «Ну и ладно. У частушек вся соль в последней строчке, посмотрим, кто кого». На заготовку колбас и балыков ушло 3 дня. Дружина и мурманы перешли на мясную диету, даже пленных кормили от пуза. По утрам Норман повадился ходить на скотобойню, где выпивал чарочку свежей крови. Полезное дело, надо сказать, хотя не каждому и по нраву. У них в деревне примерно половина мужиков не могли парную кровь пить. Некоторых выворачивало только от запаха, а ему нравилось. Первый раз попробовал осенью, как раз во 2-й класс пошел. С тех пор всегда прибегал в тот двор, где резали скотину. Наконец начали собираться к отходу. Норман пришел на бывшее стойбище, на месте главного шатра воткнул шест с конской головой, ниже привязал крест-накрест передние лошадиные ноги и заключил все это в пентаграмму. Немного подумал и разжег по углам маленькие костерки. — Ты что это удумал? — с подозрением спросил Шушун. — Колдуешь? — Неа, — легкомысленно ответил Норман. — Запукиваю. — Что может быть страшного в конской голове? — Кочевники с рождения рядом с табуном живут. — Они же язычники. Обязательно позовут своего шамана. — Ну и что? — Возможно, и ничего. Я на всякий случай в пепел положил тряпицы с порохом. — Дурью маешься. У Шушуна так и не хватило фантазии представить последствия подготовленной диверсии. До сарай Берке добирались заросшими высоченным камышом протоками, хотели сократить путь, а в результате потеряли время и подошли к стойбищу с первыми звездами. Драккары и Ушкуи веером приткнулись к берегу, дружинники начали устраиваться на ночлег. «Варуч», — позвал Норман старшину корабельщиков, — «найди Шушуна, поговорить надо». «Что это тебе на ночь? Захотелось разговоры говорить. Дай человеку поспать, с утра скажешь, что надо». «А если прямо сейчас ударить?» «Ночью только тати не спят. Нельзя в потемках воевать, своих побьем, а врага пропустим». «Вообще-то в словах сотника есть резон. В степи непроглядная темень, руку протяни, пальцев не увидишь». «Позови Нила, пусть подойдет с дюжиной ребят». «Что за человек? Вечно тебе не имется!» — заворчал Варуч, но приказ выполнил. Через полчаса Норман с дюжиной из княжеской сотни с тихими матюгами выбирались из зарослей чертополоха. Пока в потьмах плутали, на ум не раз приходила присказка «темно, хоть глаза выколи». От луны и звезд помощи никакой. Ложились на землю в попытке что-то увидеть на фоне неба. Какой там? Низкие строения не удавалось ни рассмотреть, ни услышать. Даже цикады не подавали признаков жизни. Норман уже отчаялся, когда под ногами почувствовалась утоптанная земля местного базара. «Там они», — Нил указал невидимой рукой в невидимую даль. «Веди», — ответил Норман. «Идем спокойно. Если окликнут, останавливаемся, и я разбираюсь по обстановке». Вход на стойбище непонятно как, но ощущался. Странно, практически ничего невозможно рассмотреть, угадывались лишь темные пятна корзин. Их окликнули практически сразу. Спокойный и совсем не сонный голос что-то сказал с ехидной интонацией. «Стойте», — прошептал Норман, — и пошел на голос. Через несколько шагов он скорее почувствовал, чем увидел сидящего на земле человека. Монгол еще раз о чем-то спросил, но вместо ответа сильные руки обхватили его голову и свернули шею. Норман немного постоял. Абсолютная тишина. Даже из юрт не раздается ни единого звука. Закинув тело убитого на плечо, подошел к своим воинам. «Идем дальше». Спят, как сурки, ни храпа, ни детского плача. «Здесь в основном только рабы. Войско вместе с ханом у стен Шамахи», — ответил Нил. «Разве? Откуда знаешь?» «Это все знают», — недоуменно ответил Нил. «Удел хана Узбека от реки Яик до Увекского брода. Это там пограничная крепость? Сам не видел, но Шушун говорил, что обычное стойбище, как здесь, только намного меньше». «Аштархан тоже принадлежит Узбеку?» «Не, он задушил хана Нагая. С тех пор род нагайцев откололся и не признает ничьей власти». «Стоять здесь до центрального шатра должно быть близко. Найдите кострище и натрите лица золой. И про меня не забудьте». «Что не забыть? Рожу мне испачкать, вот что!» Кто-то из дружинников нервно хихикнул, но приказ выполнили. «У входа становимся на четвереньки и тихохонько заползаем внутрь, половина налево, половина направо». «А дальше что?» — спросил Нил. «Ничего, кругом ковры. Заползаете поближе к краю и ждете рассвета». «А если там кто-то спит?» «Ложись рядом, только не близко, а то за девку примут». Воины снова нервно хихикнули и проворно заползли в шатер. Норман немного постоял, вслушиваясь в тишину. Затем вошел следом, нащупал удобное местечко, сбросил тулуп и улегся рядом. Проснулся от промелькнувшей тени. Как умудрился заснуть, даже непонятно. Всего лишь Прикрыл глаза в потемках, все равно ничего не видно, и на тебя, отрубился, как младенец. С наружной стороны послышалась возня. Похоже, эта служанка неслышно выбежала из шатра и занялась костром. Пора готовиться, скоро атака. Второй раз проснулся от криков и топота ног. Надо же, опять заснул. Немного посветлело, стало заметно проходящая поперек шатра перегородка из ковров. Он собрался было вставать, но в этот момент приоткрылся полог, и служанка, испуганной мышкой, пробежала в отгороженную часть. Норман показал Нилу два пальца, затем на вход в женскую половину и прикрыл ладонью рот. Поймет или нет, понял. Два воина встали у покачивающегося ковра. Теперь надо как-то выглянуть наружу. Попытался приподнять край, бесполезно. На земле лежали конские шкуры, затем ковры, и все это качественно перекрывало ткань шатра, которая оказалась прослойкой между шкурами и коврами. В шатер зашел какой-то монгол в шелковом халате и что-то громко приказал. Норман пружинисто встал и нанес удар ногой под дых. Бедолага, судорожно глотая воздух, согнулся пополам, второй удар сверху по шее сломал позвонки. «Нил, кто у тебя поменьше? Пусть накинет халат с шапкой и маячит спиной к входу. Зачем? Разговорчики, надо перекрыть вход. Зачем нам, незваные визитеры?» Шум снаружи нарастал. Теперь уже отчетливо слышались звуки боя. Вот протопали сапоги, и сквозь шелк обозначились силуэты воинов. «Луки к бою!» — шепотом отдал приказ Норман. «Встали в ряд и выбрали себе цель. Сквозь шатер стрелять, шелк попортим. Тебе сказать, почему я в сарай-бату полсотни поганых уложил? Чего тут говорить? Ты самый лучший воин». «Нет, причина в другом. Защитники боялись попортить ханский шатер. Разруби они шелк, и мне хана». Дружинники выстроились цепью и приготовились к стрельбе. Норман вытащил мечи и встал у входа. Шум схватки неуклонно приближался. Вот монгольский отряд зашевелился. «Давай!» Стрелы ушли под хоровое пение луков. Прыжок на площадку, а врагов-то осталось всего ничего. Пятеро крутят головами, пытаясь увидеть лучников. Еще двое со злобным шипением обламывают торчащие из задниц стрелы. На атаку Нормана среагировали запоздало, инстинктивно прикрывшись луками. «Встать в линию и бить врага», — приказал своим дружинникам Норман. «Да никого нету», — обиженно засопел Нил. «Мурманы без нас всех перебили. Разговорчики». Однако сотник прав. Монголы в одночасье разбежались тараканами. «Ты с чего это сажей вымазался?» — со смехом спросил подошедший Шушун. «Специально, чтоб поганые за своего приняли», — отшутился Норман. «За своего? Они как завидели тебя, так сразу в рассыпную бежать. Да прытка! Не каждого стрела догнала». «Неужели я такой страшный?» «А то! Из шатра выпрыгнул, как черт из преисподней!» — перекрестился Шушун. «Враги оружие бросили и наутек». «Такого просто не может быть». «Да ну тебя! Я сам по первости испугался. Гляжу, а кто-то черный мечом махнул, и все лучники на земле лежат. Твоими рассказами только детишек пугать. Ладно, пойду в реке искупнусь». Июнь, вода в протоке у караван-сарая, как парное молоко. Норман отогнал от берега здоровенного тарантула и с удовольствием нырнул на глубину. Он уже развернулся наверх, как кто-то крепко обхватил его за шею. Почти рефлексный удар локтем пришелся в пустоту, резко развернулся и почувствовал на своих губах жаркий поцелуй. На поверхность выплыл в объятиях лианты. Вот рыжая бестия. Норман блаженно дремал на травке, а валькирия расчесывала ему волосы и заплетала в четыре косички. Идиллию прервал голос Ахилла. «Хватит миловаться, а то ночью скучно будет. Пошли на постоялый двор». «И эти китайцы собрались с утра уходить?» «Не знаю, не спрашивал. Среди них один беглый алхимик к тебе на службу просится». «Какой же он беглый, если в караван-сарай вместе с купцами пришел?» «Другие китайцы подтверждают его слова. Он в Чунцине отравил монгольского хана, вот и подался в бега». «Пусть едет с нами», — отмахнулся Норман. «Только к кухне его близко не подпускать». «Уже сказано. Он тебя требует, хочет услышать слово вождя. Снова договор составлять. Эти китайцы и шага без подписи сделать не могут. Не знаю, я в эти тонкости не лезу. Кстати, где ты был во время атаки на стойбище?» «В трусости, подозреваешь. Зря. Я за спинами товарища не отсиживаюсь. Не лезь в бутылку. Меня совершенно другое интересует. Шушун говорил, что монголы испугались моего замазанного сажей лица». «А, вот ты о чем. Было такое дело. Я с сотни корабелов заходил с тыла. чтобы Люд не разбежался и коней не увел. Жаль, мне не очень-то верится в слова Шушуна. Хотел твое мнение узнать. Тебя не видел, но на этот раз бегущие из стойбища люди действительно выглядели очень испуганными. Ты и в сарай Бату заходил сзади? Разумеется, кто-то должен думать о тактике. А мысль о боевой раскраске очень интересная. Подумай на досуге. Предлагаешь разрисоваться по типу американских индейцев? В Африке негры более изобретательны. Некоторые племена вообще размалеваны под скелетов или духов. Ладно, веди к своему китайцу. Ограбленные торговцы сидели в тени вишневых деревьев за общим длинным столом. При виде Нормана почтительно встали и низко поклонились. О торговле-то идет бойко. Прошел всего месяц и ни одного знакомого лица. Надо будет взять на заметку. «Господин Лисиджи ищет себе покровителя», — заговорил переводчик, — «и хочет убедиться в правильности своего выбора». «Для начала я хочу убедиться, что мне нужен этот человек», — ответил Норман. «Он обладает неведомыми вам знаниями», — высокомерно заявил старший из китайцев. «Например, знает секрет выплавки железа. 300 лет назад...» «За эти слова император отрубил бы вам голову», — усмехнулся Норман. «Посмотри», — и положил на стол меч. «Это было сделано со скрытым умыслом. Китайцы не представились, и он хотел определить среди них просителя». Однако облом, меч осматривали сообща. «А вердикт вы не старший, хорошая работа». «Но у тебя обычное трехслойное железо». «Ошибаешься, уважаемый. Это сплав трех металлов». Он умеет находить золото, серебро и драгоценные камни. «У меня есть такой человек, а золота и серебра в моих землях нет», — равнодушно ответил Норман. «Он умеет приготавливать целебные настойки», — не сдавался старший. «И не знает наших трав. Он знает состав взрывающегося порошка. 40 селитра и уголь. Кстати, он умеет выжигать каменный уголь?» «Нет», — растерянно произнес широкоплечий крепыш, более похожий на штангиста. «Ты сможешь составить таблицу склонения солнца?» «Я не знаю, зачем тебе это?» «Как сейчас моряки определяют свое место в океане?» «Если с севера на юг, то по высоте полярной звезды». «Вот и ответ на твой вопрос». «Я знаю все ваши секреты. А господин Лисиджи будет учить моих детей». «Я хочу заниматься алхимией и медициной». «Пожалуйста, заодно многому научишься у моих ученых». «Почему ты так уверен в своем превосходстве над нашей наукой? Китай на многие столетия опередил европейские страны». «Как сказал Конфуций, из хорошего железа не делают гвоздей. Я должен убедиться в твоих достоинствах». Китайцы никак не ожидали услышать слова Конфуция здесь, в далекой степи, где живут даже не варвары, а дикари. Норман никогда не увлекался никакими учениями, в том числе и конфуцианством, просто как-то написал маркером эти слова на двери в цех проката броневого листа, а мастер любил попрекнуть нерадивых, тыкая пальцем в надпись и напоминая о том, что на дворе уже 21 век. «Ты сможешь нам объяснить путь до твоего города?» — спросил старший. «Зачем это вам?» «Возможно, в следующем году один из купцов навестит нашего друга». Что-то подобное Норман и ожидал, поэтому сразу достал карту Каспийского моря и Волги, аккуратно расстелил на столе и указал на Белозерск. «От этого места меня знают все. Любой укажет дорогу в мой город». «Ты можешь нарисовать дальнейший маршрут? Примерно, без деталей?» «Пожалуйста». Норман достал из-за пояса кинжал и быстро начертил на земле Онежское озеро, Белое и Балтийское моря, затем Скандинавский полуостров. «Здесь мой город», и ткнул ножом в предполагаемое место Тронхейма. «Что дальше на заходе солнца?» Улыбнувшись, дорисовал Исландию, немного подумал и добавил восточное побережье Америки. «А дальше?» «Повеселимся?» «Почему нет?» Сдерживая смех, добавил западное побережье с Аляской, затем Камчатку, Курилы, Японию с Кореей, Желтое море и дальше на юг. Они поняли рисунок после того, как он обозначил черточкой реку и сказал: «Это Янцзы, а здесь Шанхай». «Нельзя!» — воскликнул старший и принялся тщательно затирать сандалиями нацарапанную на земле карту. Китайский ученый Норману очень нужен. Самая лучшая кандидатура на место преподавателя в планируемой академии. Он человек этого времени и должен органично вписаться в новгородскую жизнь. Что ни говори, а притворство и обман сильно сковывают человека. Искренние поступки значительно облегчают жизнь.